Глава 20. Дрожащими руками я надела на свое голое тело халат Геральта, который 10 лет провисел ни разу не ношенным на крючке этой забытой всеми уборной. Я намеренно избегала даже случайного взгляда в зеркало. Слишком непонятным и оттого страшным было то, что оно мне показывало. Для начала я решила осмотреть место происшествия. Продолжая дрожать, но уже, правда, чуть меньше, я вышла из уборной в одном халате и босая, стараясь обходить потоки кроваво-жирной слизи, которые я оставила за собой на пути из одной комнаты в другую. Замерев напротив самой большой лужи, той самой, в которой очнулась и которая, судя по всему, выработалась моим телом, я стала осматривать этот ужас. Залитым слизью лежал мой слуховой аппарат. Стоило моему взгляду зацепиться за него, как я сразу же кончиками пальцев неосознанно коснулась своих ушей. С ними что-то произошло. Не знаю, что и как, но, кажется, я стала лучше слышать саму тишину. Где-то наверху тикают часы? Следующим, за что зацепился мой взгляд, стали размотанные бинты, лежащие кучей в самом центре слизи. Я резко закатала рука в правой руке и замерла с приоткрытым ртом. От ожога не осталось и следа, но вместо него появилось что-то другое. Я успела в который раз за прошедшие полчаса испугаться, прежде чем поняла, что внушительный шрам остался на моем предплечье от укола. Именно в это место я вколола целых 6 кубиков вакцины Бофорта. Шрам выглядел жутко, словно белый ожог, уходящий внутрь руки. Однако надобности в перевязке как будто не было. Шрам не кровоточил, и, коснувшись его, я поняла, что он и вправду совсем не болит. Вот только кожа вокруг него оказалась неестественно холодной. Оторвав кончики пальцев от шрама, я, наконец, в полной мере осознала произошедшее. Хотя моя логика и кричала мне о невозможности подобного, однако результат был очевиден. Сработало. Стоя напротив зеркала, я старалась дышать как можно тише, и, кажется, постепенно у меня начало получаться. Я начала успокаиваться. По крайней мере, руки и ноги с каждой минутой дрожали все меньше. Успокоению способствовал процесс сушки волос. Достав из-под раковины фен и свою старую расческу, я обдувала теплым потоком воздуха волосы и лицо и пыталась сосредоточиться хотя бы на одной мысли. Но мысли как будто нарочно шли в разброс. И потому я решила помочь своему вниманию тем, что стала фокусироваться на самом простом. «Этого не может быть, но у тебя черный шелк волос. Смотри. Этого не может быть. Но твои волосы снова полностью почернели. От самых корней до самых кончиков. Так они уже совсем высохли. Хорошо, выключай фен и складывай его». Сложила. «Хорошо, Мирабелла. Какой следующий вопрос тебя волнует? Почему ты потеряла сознание? Почему у тебя остался шрам? Почему ты проснулась в луже слизи, если всего этого не произошло с Редьярдом Рейндом? Потому что Рейнд вколол себе всего лишь 1 кубик, а не 6. Потому что действие полученной им дозы наверняка направилось на погашение очага его заболевания, а не на омоложение. Омоложение? Да разве такое возможно? Я сглотнула нервный ком и вдруг поняла, что мое горло саднит, а язык напоминает высушенный наждак. Стоило мне только осознать свое обезвоживание, как я сорвалась. Вместо того, чтобы подняться наверх на кухню, я включила на всю мощность прохладный напор воды и стала пить прямо из-под крана. Оставаясь в халате, я полчаса драила весь подвальный этаж при помощи швабры, тряпок и хлорированных средств. Здесь не должно остаться и следа. Никто не должен даже заподозрить того, что здесь произошло что-то достойное внимания. Тщательно вымыв пол, я протерла ножки стола, возле которого очнулась, потом протерла подножками, потом поверхность стола, затем все плинтуса и все стены на пути в уборную, весь пол уборный, унитаз целиком, раковину, зеркало, полки, душевую кабинку. Я не пропустила ни миллиметра. Собрав все использованные в этой уборке тряпки, я отправила их в черный полиэтиленовый мешок, в котором уже лежала моя пропитанная слизью одежда. Остановившись только спустя полчаса, я наконец поняла, что только что сделала. На скорости 20-летней девушки За полчаса справилась с тем объемом уборочных работ, с которым 80-летняя я не справилась бы и за полдня. Осознала же я это, когда с полным мешком улик в руках, всего за 5 секунд, перепрыгивая ступеньки, поднялась по крутой лестнице на первый этаж. Не веря тем ощущениям, которые испытываю, на следующий этаж я не поднялась, а взбежала. Это было невероятно. Теперь все мое тело колотило не от испуга и не от необоснованного холода, а, кажется, из-за неожиданного всплеска адреналина. Однако наслаждаться ощущениями мне все еще некогда. Мне необходимо как можно скорее убраться отсюда. Одежду для своего побега я приготовила заранее. Однако стоило мне надеть свое лучшее повседневное платье длиной чуть ниже колена и поверх него надеть растянутый кардиган, как я сразу же поняла, как серьезно просчиталась с этим пунктом плана. Эта одежда не подходит мне ни по размеру, ни по фасону. Как будто 20-летняя девушка сбежала из психушки. В таком виде я, несомненно, буду привлекать к себе лишние взгляды. Но выбора у меня нет. Ничего лучше в моей сумке не припрятано. Что же касается нижнего белья, от бюстгальтера сразу же пришлось отказаться. Трусы обвисают. Катастрофа. И снова я стою у раковины, на сей раз расположенной в ванной комнате рядом со спальней, и безостановочно глотаю нефильтрованную воду из-под крана.